мученице Фомаиде Египетской. Фомаида решилась лучше умереть, чем нарушить супружескую верность. Многие получали от нее благодатную помощь к сохранению целомудрия. Молитва. О всехвальная мученица Фомаида! За чистоту супружества, даже до крови подвязавшейся, и целомудрия ради душу свою положивши, достойно пред Господем обрелася еси, воеже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас, молящихся тебе, и якоже древли бариями от плоти целительницу тя имееху, подарованней тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему, подашть отраду и освобождение от плотские обрани. И целомудренное житие, и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими благоприятными молитвами, всем исходатайствовати подщися, якода телеса наша, храм живущего в нас, святаго духа, будут. О преизбранная в женах и верная рабо Христова, помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство. Благодать же и милость триединого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.